Глава 10. «Ты в своем уме?» – шипит на меня Васим, когда я сообщаю ему о своем уходе. «Работа с инвестициями нестабильна. Ты можешь все потерять в один момент. Я не дурак, чтобы не иметь запасного плана», – говорю ему. «Да ладно тебе, Васим, не веди себя как наседка. Все со мной будет хорошо. Ты же меня знаешь. В любом случае, без работы и средств к существованию я не останусь. У тебя это уже есть. Ты просто хочешь приключений на свою извращенную голову. Но что тебе не сидится на месте, а? У тебя шикарная должность у Тимура с хорошей зарплатой. Нет недостатка ни в чем. Мне надоела эта работа, вот и все. Устало вздыхаю я. Я не такой, как ты, и да, Васим. Я не могу постоянно делать что-то одно. Мне нужно разнообразие. Или ты думаешь, что я и у Мурада всю жизнь до пенсии проработаю? Так не бывает, братишка. Не в моем случае. Ну и черт с тобой, упрямый осел, ругается он. Не пропадай хоть. Я и так тебя не вижу, хотя работаем на одном этаже. А теперь вовсе исчезнешь. Заходи к нам с Викой хотя бы, отвлекись ненадолго от своих баб. Не кипишуй, племянник, не оставлю я тебя без своего присмотра. Ржу я над этой наседкой. Это большой вопрос, кто за кем присматривает, ворчит он, уходя из моего кабинета. Ну вот и все, думаю про себя, осматривая помещение. Мой последний рабочий день в этой компании, в которой я начал трудиться сразу после универа, подходит к концу. Я не испытываю ностальгии, как большинство людей в подобные моменты, потому что мыслями уже в будущем. Как только закончатся выходные, меня ждет новая работа и новая встреча с одной прямой колючкой. Не выходит зараза из головы, так что я решаю кинуть все силы не только на новую работу, но и на одну сотрудницу, которая даже не подозревает, что ее ждет. Конечно, я не первый раз нахожусь в здании нового офиса. Еще во время ремонтных работ лично выбирал кабинет на этаже руководства и оплачивал дизайнерский проект, удовлетворяющий моим вкусам. Однако, когда я приходил сюда в последний раз, на ресепшн сидела секретарша Мурада, помощник руководителя. Оказывается, они очень не любят простое звание секретаря, хотя, как по мне, все одно. Теперь же, к моему приятному удивлению, это место занимает Зарина. Я и не думал, что она будет работать на моем этаже, но это приятный бонус, ведь путь в мой кабинет проходит мимо нее. В свой первый рабочий день я выхожу из лифта и сразу же вижу ее, увлеченно что-то печатающую на компьютере, не замечая ничего вокруг. «Доброе утро, Зарина!» Улыбаясь, прислоняясь боком к стойке ресепшн. Она вздрагивает и, подняв голову, удивленно округляет глаза. «Дядя?» Мне хочется рассмеяться от этого выражения, но сдерживаюсь. «Можешь называть меня по имени. Все-таки я всего лишь на 10 лет старше тебя. Не такой уж и старик, а? Простите, я по привычке». Откашливается девушка, нервно теребя манжеты строгой белой рубашки. «Ничего, бывает. Рад снова тебя видеть, Зарина. Как ты тут устроилась? Справляешься с работой?» «У меня все отлично, спасибо». «А вы тут по делу или...» Многозначительная пауза заставляет меня усмехнуться. «Неужели она решила, что я пришел к ней?» «Смешная». «Я здесь работаю», — с удовольствием сообщаю я, наслаждаясь ее растерянностью. «В дальнем кабинете, рядом с кабинетом Мурада. Уже была в нем? Мне говорили, что все, кому не лень, заходили полюбоваться на результат трудов моего дизайнера». «Нет», — с недоумением качает головой колючка. «У меня нет привычки заходить в помещение, где мне ничего не нужно. Я не из любопытных». «Занятно. Что ж, пойду к себе. Предлагаю в любое время и по любому вопросу обращаться ко мне. Помогу, чем смогу. Все-таки не чужие друг другу люди». «Уже чужие, но спасибо за предложение». Сухо благодарит она, демонстративно переводя взгляд на экран компьютера. «Не возражаете, если я продолжу работать?» «Работай», — отвечаю я, направляясь вниз по коридору к себе, с поднявшимся после этого неловкого разговора настроением. «На этот день у меня назначено собеседование». И первое начнется через 10 минут, а я еще не допил свой утренний кофе, который купил по дороге. Не хочу доверять это ответственное задание отделу кадров, так как мне нужен очень грамотный и хорошо подкованный личный помощник с быстро работающим мозгом, поэтому придется потратить время и терпение на кандидатов, чтобы получить лучшего. К сожалению, Александра, с которой я работал прежде, не захотела уйти со мной от Тимура. Будет трудно найти ей достойную замену. Открываю дверь электронным ключом и с удовлетворением замечаю, что уборку сделали на совесть. Ремонтные работы закончились 2 дня назад, и в помещении еще остался слабый запах краски и новой мебели. Прохожу за свой стол и первым делом включаю компьютер, заходя в рабочий чат руководителей. На этом уровне их 4, включая меня. Ничего интересного и требующего моего внимания, поэтому немного расслабляюсь, допивая остывающий кофе и любуюсь видом из окон от пола до потолка. Все-таки шикарное место выбрал Мурат. И как ему только удалось, учитывая, что такие лакомые кусочки не достаются просто за деньги. Смотрю на часы, замечаю, что мой первый кандидат на должность опаздывает, и раздраженно вздыхаю. Первый минус ему. А я надеялся быстро найти себе чудо-помощника. Однако через 15 минут понимаю, что меня тупо кинули, А еще через полчаса, когда они приходят, и второй кандидат. Начинаю проверять в органайзере и календаре, не спутал ли я дату собеседования и вообще сегодняшнюю дату. Но все оказывается в порядке. Что вообще происходит? И с каких пор люди игнорируют такую выгодную должность шикарными бонусами, когда уже прошли два этапа сложнейшего онлайн-анкетирования? Как только Максут исчезает в своем кабинете, я обреченно вздыхаю. Попало так попало. Не думала, что мне доведется снова его увидеть. Но сюрприз-сюрприз, мы теперь вместе работаем. Хорошо хоть только на одном этаже, и мне не придется с ним общаться, кроме тех случаев, когда он проходит мимо ресепшн по утрам. Пожелаю ему доброго утра, как и всем другим сотрудникам, и даже смотреть лишний раз не буду. Наверняка такой мужчина, как он, уже забыл о моем существовании. Надеялся побаловаться, пока я была под рукой и легкой добычей, а сейчас 100% уже переключился на более доступные варианты. Бабник. Успокаиваю саму себя этими доводами и продолжаю работать. На ресепшн, если честно, работы немного. Моя основная задача – встречать и направлять посетителей. Личные помощники сами следят за расписанием и назначением встреч своих руководителей. Но из-за того, что у нас пока недостаток кадров, у Ани накопилось много дел, и она попросила меня о помощи. А я только рада была занять себя делом, ведь тупо сидеть на месте весь день очень скучно. Я полностью ушла в таблицу после ухода Максуда, когда лифт возвестил о прибытии на этаж посетителя. Им оказалась женщина за 30 в типичном деловом костюме. «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» Обращаюсь к ней с дежурной улыбкой. «Здравствуйте!» – вежливо здоровается она в ответ. «У меня назначено собеседование на должность личного ассистента». «О, тогда вам нужно спуститься на этаж ниже!» – указываю на ее ошибку. «Да? Спасибо! Я нервничаю, вот и перепутала, наверное». «Бывает!» Не могу сдержать ободряющую улыбку, потому что у женщины даже пальцы слегка дрожат от волнения. «Удачи вам!» Она уходит, а через 10-15 минут появляется еще один посетитель. Странно, потому что за всю прошлую неделю на этаж поднимались одни руководители, занимающие здесь свои кабинеты. А посетителей не было вообще. И вдруг такой приток. На этот раз это молодой мужчина. Наверное, только университет окончил. «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте, милая девушка!» Обаятельно улыбается мне высокий блондин. «Я пришел на собеседование. Уже второй за утро. Что же они так этажами ошибаются? Вам на этаж ниже. А это разве не третий?» Хмурит брови он. «Третий, но здесь никто собеседование не проводит. Отдел кадров на втором этаже», — поясняю ему. «Девушка». Он делает паузу, чтобы прочитать мое имя на табличке. «Зарина. Я прошел два онлайн-анкетирования, и мне дали очень четкие инструкции явиться в это время, не минуты позже, на третий этаж и обратиться к сотруднику на ресепшн, чтобы меня проводили в кабинет руководителя. Не хотелось бы упускать эту должность из-за недоразумения. Я сейчас позвоню в отдел кадров и уточню информацию», — говорю ему, тянясь к трубке. По лицу этого молодого человека вижу, что он упертый, так что спорить не хочу, раз есть возможность спросить у Светы, поэтому набираю ее номер. «Алло? Светлана, тут один молодой человек пришел на собеседование, и он утверждает, что ему сказали подняться на третий. Наверное, ошибка. Пришли его ко мне, Зарина. Я как раз отпустила предыдущего соискателя». «Хорошо». Кладу трубку и поднимаю глаза на ожидающего парня. «Вас просят спуститься на второй этаж в отдел кадров». «Ладно, спасибо». Отвечает он неуверенно, оглядываясь, прежде чем пойти к лифту. Я же снова погружаюсь в прерванную работу, когда по коридору слышатся быстрые тяжелые шаги. «Зарина!» – раздается знакомый голос с нотками раздражения. «Да?» – поднимаю глаза на приближающегося ко мне Максуда. «Я жду людей на собеседование, никто не приходил?» Осознание произошедшего приходит сразу же. Я морщусь, понимая, что облажалась, и нерешительно киваю. «Да, приходил, но я послала их в отдел кадров». «Зачем?» – удивляется он мрачнее еще больше. «Ну, потому что собеседование обычно проводит отдел кадров. Я подумала, никто не уточнил, что его пригласили на третий этаж, а не на второй». Нетерпеливо обрывает он меня. «Да, но я подумала, что это ошибка. На третьем этаже никто не проводит собеседование». Чувствую себя под его взглядом провинившейся школьницей. Хотя по логике вещей ничего непоправимого я не сделала. Ведь меня не предупредили ни о каких собеседованиях. «А спросить, кому они пришли, ты не подумала?» Язвительно спрашивает он, глядя на меня как на дуру. «Нет, но ведь меня не предупредили», продолжает тупо мямлить в ответ, потому что не привыкла к такому серьезному и сердитому Максуду, а он пугает, если честно. Наклоняется над стойкой, упершись ладонями о столешницу, и смотрит на меня сверху вниз, подавляя своей мощной энергетикой. В нос забивается запах его чертового парфюма, на который я реагирую привычным испугом, как собака Павлова, отшатываясь назад и едва не шлепаясь на пол с кресла на колесиках, отчего его взгляд сердитого становится удивленным. Он смотрит на меня, как на диковинную зверушку, и постепенно становится прежним собой, менее жестким. «Знаешь что?» Уже без агрессии выдыхает мужчина, отходя на шаг. «Не думай впредь. Это не твое. Просто спрашивай. Ты же работник ресепшн. Когда на этаже появляется незнакомый человек, ты спрашиваешь, с какой целью он пришел, кому пришел и насколько ему назначено. Разве это так трудно?» «Нет», — униженно качаю головой. «Я ошиблась». «Вот и мотай на ус», — снисходительно говорит Максуд. «У меня сегодня будет еще несколько кандидатов. Пропусти их, но прежде набери меня. Номер кабинета у тебя есть?» «Да», — киваю головой, опустив взгляд в пол, чтобы скрыть злые слезы. «Умница. Время – деньги, Зарина. Не трать время начальству попусту. Мы этого не любим. Хочется послать его к черту и высказать все, что думаю. Но я снова киваю, и когда он уходит, закрываю лицо ладонями. Гад ползучий, урод самовлюбленный. Мало того, что набросился без серьезного повода, так еще и унизил, выставив пустоголовой дурочкой. А в своем глазу бревна не видит. Придурок. Разве я умею читать мысли, чтобы знать, что он решил проводить тут собеседование? Когда мне Света четко сказала, что все соискатели в первую очередь проходят через нее, а потом уже начальство выбирает из лучших».